обратную связь, я тебе даю обратную связь. И я не справляюсь с таким количеством клиентов, сколько вы мне их ведете. Я не могу физически с ним справиться. Физически справиться имеется в виду в том, что у меня нету такого большого коллектива, чтобы это все закрывать, понимаешь? И со среды, со вторника, той недели я ищу людей на постоянной основе. Постоянной основе я разговариваю, встречаюсь и набираю себе еще мастеров, потому что я не могу справиться. Вы очень много даете клиентов. Не клиентов, а потенциальных клиентов, точнее. Но я не торможу рекламу, потому что у них у всех практически написано по времени, что они не сейчас хотят, а в скором будущем. Поэтому я с ними просто созваниваюсь, договариваюсь о встречах. И, ну, клиенты идут те, которые нужны. Именно то, что я просил. Я увеличиваю просто количество бригад для того, чтобы справиться с этим потоком. Но вы делаете все верно, именно тот клиент, который мне нужен, вы его и ведете.